Глава 12. Дорога на такси казалась бесконечной, и мой взгляд постоянно метался от окон автомобиля к экрану телефона, где мелькали его сообщения с пожеланиями доброго утра и обещаниями незабываемого дня. Сердце билось быстрее обычного, и я чувствовала, как каждая минута приближает меня к тому моменту, когда я снова увижу его. Мы приехали, и я нервно потянулась за сумкой. Сильные руки Романа, его страстный взгляд, его присутствие — все это наполняло меня бешеной радостью и предвкушением встречи. Выйдя из такси, я сразу его заметила. Он стоял, прислонившись к стене, его глаза горели, как у хищника, нашедшего свою добычу. Взгляд Романа был пронзительным и настойчивым, словно он не мог ждать ни секунды дольше. Я бросилась к нему, забывая обо всем на свете. Он обнял меня так крепко, что на мгновение я почувствовала, будто время остановилось. Резко привлек к себе за затылок и впился губами в мои губы. Весь мир вокруг исчез. В этом поцелуе было какое-то непередаваемое чувство принадлежности друг к другу, как будто я отдана этим губам, и меня разрывает от желания целовать его, пожирать его рот, пить его дыхание. «Я не мог дождаться этой встречи», — прохрипел он, отрываясь от моих губ и смотря мне прямо в глаза. Его дыхание было тяжелым, словно после бега. «Я тоже», — ответила я, чувствуя, как внутри все сжимается и распускается вновь. Эти дни казались вечностью. Мы стояли так, наслаждаясь моментом, словно впитывая друг друга. Его руки были везде, они гладили мои волосы, скользили по спине, его губы терзали мой рот нескончаемо долго. Это был вихрь, из которого я не хотела вырываться. «Идем домой», — сказал он, с трудом отрываясь от меня. Его голос был хриплым, полным неудержимой страсти. «У нас столько планов». Наши руки переплелись, и каждый шаг, каждая секунда были наполнены ожиданием. «Добро пожаловать в мой мир», — прошептал он, его губы касались моей шеи, и я знала, что впереди нас ждет нечто незабываемое. Когда мы вошли в его дом, напряжение и волнение достигли предела. Роман закрыл за нами дверь и сразу же прижал меня к стене. Наши губы впились в друг друга, жадно сталкиваясь языками и с бешеным причмокиванием, прерывистым дыханием, стонами. Это было нечто большее, чем просто физическое влечение. Это был адский цунами, который накрывал нас обоих. Его руки скользили по моему телу, словно пытаясь запомнить каждую линию. Он откинул мои волосы назад и начал целовать мою шею, оставляя за собой влажную дорожку. Я ощущала, как внутри меня разгорается пожар, как все мои мысли и чувства концентрируются только на нем. Как меня трясет от страсти, которую я уже так давно не испытывала. «Я так долго ждал этого», — прошептал он, не отрываясь от моей кожи. «Ты сводишь меня с ума, Ника». Я не могла ответить, только стонал от удовольствия, ощущая, как его слова и прикосновения проникают в самое сердце. Мы медленно перемещались по дому, не отпуская друг друга. В какой-то момент он поднял меня на руки и понес в спальню. В спальне он швырнул меня на постель, разодрал на мне одежду и жадно накинулся на меня. Мысли о том, что я надену, мелькнули в голове и сгорели под его диким напором. «Роман», — прошептала я, когда он наклонился надо мной, его глаза горели огнем. «Я хочу тебя». «И ты меня получишь», — ответил он, и его голос был таким хриплым и низким, что от него у меня по коже пробежали мурашки. Его поцелуи становились все более жадными, его прикосновения все более острыми. Мы были как два дикаря, которые не могли насытиться друг другом. Когда он взял меня, мы оба закричали, и началась вакханалия адского бешенства. Мы не занимались любовью, мы трахались бешено, дико. Я не думала, что способна на такое безумие, что меня настолько ослепит похотью. Я ощущала его внутри по-другому, то ли больше, то ли чувствительней. Каждый его толчок сводил с ума и заставлял кричать от удовольствия. Оргазм был острым и оглушающим. Он вертел мною, как куклой, но ни разу не сажал сверху, всегда опрокидывал навзничь или переворачивал на живот. Он доминировал надо мной, он вел, он контролировал, и мне этого, оказывается, ужасно не хватало. Этой страсти, этого бешенства, когда до синяков, когда все болит, потом и саднет. Когда, наконец, наступила тишина, и мы лежали рядом, наши тела еще дрожали от пережитого. Я смотрела на Романа, и осознание нахлынуло на меня. Я влюблялась в него все сильнее. Это было больше, чем просто физическое влечение. Это было нечто глубокое, что заставляло мое сердце биться быстрее каждый раз, когда я думала о нем. «Ты невероятная», — прошептал он, притягивая меня к себе и обнимая. «Я никогда не чувствовал ничего подобного». «Я тоже», — ответила я, пряча лицо в его груди. «Это все так неправдоподобно». «Но реально, Ника», — сказал он, его голос был твердым и уверенным. «Мы с тобой реальны. Я хочу, чтобы ты это понимала». Не знаю, зачем он это сказал. Я еще ничего не соображала. Мы лежали так еще долго, наслаждаясь близостью и ощущением друг друга. Я понимала, что эти чувства становятся все сильнее, и это пугало меня и радовало одновременно. Я запутывалась в нем, я запутывалась во лжи и уже понимала, что подсела на крючок, что у меня дух захватывает только от мысли о нем, о нас. Проснувшись утром, я увидела, как свет мягко падает на его лицо. Он спал, и я чувствовала, как мое сердце переполняется любовью. Это было нечто новое и невероятно мощное. Я тихо встала из кровати, чтобы не разбудить его, и отправилась на кухню, чтобы приготовить завтрак. Но даже на кухне мои мысли были только о нем. Я осознавала, что эти чувства настоящие, и они становились только мощнее, ярче. Я была готова цепляться за это счастье, каким бы сложным не оказался путь впереди. Я стояла на кухне, готовя завтрак, но мысли о Романе не покидали меня. Казалось, все вокруг пропитано его присутствием, запах его кожи, вкус его поцелуев, жар его тела. Я чувствовала, как волнение и страсть снова начинают разгораться во мне, заставляя сердце биться быстрее. Через некоторое время Роман вошел на кухню, его волосы были взъерошены, на лице удовлетворенная улыбка. Он подошел ко мне сзади, обнял за талию и поцеловал в шею. «Доброе утро, малыш», — прошептал он, его голос был хриплым и низким. «Доброе», — ответила я, ощущая, как тепло его тела передается мне. «Как спалось?» «Прекрасно», — сказал он, еще раз поцеловав меня. «Ты делаешь завтрак?» «Да, решила приготовить что-то особенное для нас», — улыбнулась я, поворачиваясь к нему лицом. «Надеюсь, тебе понравится». Он посмотрел на меня с таким выражением, что у меня перехватило дыхание. «С тобой все особенное, Ника», — сказал он, глядя мне в глаза. «Я хочу, чтобы каждый день с тобой был таким». Но мы оба понимали, что каждого дня у нас не будет и, скорее всего, никогда не будет. Мы позавтракали, разговаривая о планах на день. Мы решили, что будем валяться в постели, смотреть фильмы, а потом поедем в ночной клуб к его приятелю. Ночной клуб, когда я была последний раз в клубе. Вечером, готовясь к выходу, я чувствовала, как волнение нарастает. Роман сам выбрал для меня платье из моих вещей, и это еще один штрих, еще один момент, от которого захватило дух. Ему не все равно. Он хочет сам выбирать. Ему важно, как я выгляжу рядом с ним. Мужа одевала я, а то, во что одевается его жена, вообще Лёшу не волновало. Максимум, что он мог сделать, это приподнять бровь и сказать: «О, прикольно». И, смотря в зеркало, ощущала себя уверенной и желанной. Роман подошел сзади, приподнимая подол платья, скользнул по моим ногам горячими ладонями. «Черт, малыш, ты выглядишь потрясающе», — сказал он, его взгляд был жадным и восхищенным. «Пошлю нахер клуб и отымею тебя прямо сейчас». «Нет», — смеюсь я и убираю его руки. «Тогда ты испортишь мою прическу и помнешь платье». Мы отправились в клуб, и это было как погружение в другой мир. Музыка, огни, энергия — все это захлестнуло нас, и мы погрузились в ритм ночи. Мы танцевали, наши тела сливались в едином движении, и я чувствовала, как волны страсти вновь и вновь накатывают на меня. Роман держал меня так близко, что казалось, между нами нет места даже для воздуха. Его руки были на моих бедрах, его дыхание касалось моего уха, и я не могла думать ни о чем другом, кроме как о нем. «Ты сводишь меня с ума», — прошептал он в перерыве между танцами. «Я не могу насытиться тобой». «Я чувствую то же самое», — ответила я, глядя ему в глаза. «Каждый момент с тобой — это дикая магия». «Где ты была раньше?» — хрипло сказал он и укусил мочку моего уха. «Нет, где был он? Почему я встретила его только сейчас? Почему я только сейчас поняла, каково это — сходить с ума от страсти?» Вернувшись домой, мы накинулись друг на друга прямо у двери. Мы совокуплялись на полу в одежде, задыхающиеся, одуревшие, совершенно невменяемые, как подростки. Ночь была полна неистовства и дикости, и каждый раз, когда я чувствовала его прикосновение, я понимала, что влюбляюсь в него все сильнее. На следующее утро мы снова проснулись вместе. Роман смотрел на меня, его взгляд сверкал и пронизывал меня насквозь. Он убрал пряди волос с моего лица. «Я хочу, чтобы это повторялось снова и снова. Мое утро с тобой», — сказал он, касаясь моей щеки костяшками пальцев. «Я тоже», — ответила я, чувствуя, как сердце переполняется счастьем. «Я никогда не чувствовала себя такой живой. День прошел как один миг. Мы наслаждались каждым моментом, гуляли по городу, смеялись и разговаривали обо всем и ни о чем. Я сейчас даже не вспомню, что именно мы говорили друг другу, но я, кажется, чувствовала, что мы невероятно похожи с ним, что у нас одинаковые вкусы, взгляды на жизнь, на отношения. Я понимала, что эти чувства настоящие, что я нашла то, что искала всю свою жизнь. Так мне тогда казалось. Я потеряла голову. Вечером, когда мы вернулись домой, я почувствовала, как внутри меня снова поднимается волна страсти. Роман посмотрел на меня, его глаза горели огнем. «Я готов жрать и жрать тебя, Ника», — сказал он, приближаясь ко мне. «Сожри меня», — ответила я, притягивая его к себе. «Давай просто будем счастливы. Сегодня». Проснувшись на следующее утро, я почувствовала необычное спокойствие и удовлетворение. Роман еще спал, его дыхание было ровным и глубоким. Я тихо встала из кровати, чтобы не разбудить его, и направилась на кухню приготовить нам завтрак. Солнечные лучи мягко освещали комнату, и я наслаждалась этим утренним спокойствием. Как только я начала готовить, мой телефон зазвонил. На экране высветилось «любимый енотик». Сердце пропустило удар, я взяла трубку, стараясь говорить спокойно. «Привет, Лёша», — сказала я, стараясь удержать голос ровным и спокойным. «Привет, Ника», — ответил он. «Я просто хотел напомнить тебе. Через 2 дня взнос по ипотеке. Мы так и не обсудили, с чего платить будем. Нам нужно срочно решить этот вопрос. Скажи, может, ты можешь занять у тёти?» Я почувствовала, как напряжение возвращается. Разговор о деньгах всегда был трудным для нас. «Да, я помню об ипотеке», — ответила я, стараясь не выдавать своего волнения. «Хорошо, я поговорю с ней сегодня, но не думаю, что у нее есть деньги. Выкрутимся сами. Я попытаюсь увеличить лимит на карте». «Поговори, Ника», — сказал Алексей, его голос был усталым. «Нам действительно нужно разобраться с этим как можно скорее. Скажи, что я получу отпускные и отдам ей. Дети спрашивают, когда ты вернешься. «Я скоро вернусь, уже вечером буду выезжать», — пообещала я. «Скажи им, что я их люблю». «Скажу. Давай, Зай. А то тут матч начинается». Мы попрощались, и я почувствовала, как напряжение окутывает меня. Финансовые проблемы всегда были на заднем плане наших отношений, и этот звонок напомнил мне о реальности, от которой я пыталась убежать. Я обернулась и увидела, что Роман стоит в дверях. Его лицо было серьезным. Он явно слышал наш разговор. «Ты в порядке?» — спросил он, подходя ближе. «Да», — ответила я, стараясь улыбнуться. «Просто некоторые проблемы дома. Ничего, с чем я не могу справиться». Роман подошел ко мне и обнял. Его объятия были теплыми и такими надежными. «Я слышал», — сказал он мягко. «Если тебе нужны деньги, я могу помочь». Я почувствовала, как внутри меня что-то сжалось. Это было предложение, которого я не ожидала, и я не знала, как на него реагировать. «Нет, Роман», — покачала я головой, — «я не могу принять твою помощь. Я не хочу, чтобы ты думал, что я с тобой из-за денег». Он посмотрел на меня, его глаза были полны решимости. «Ника, я знаю, что ты не такая. Я предлагаю помощь, потому что забочусь о тебе. Ты важна для меня, и я хочу, чтобы ты была счастлива и не переживала из-за таких вещей». Я снова покачала головой, чувствуя слезы на глазах. «Спасибо, но я должна разобраться с этим сама. Это мои проблемы, и я не хочу перекладывать их на тебя». Роман обнял меня крепче. Его руки были надежными и сильными. «Я понимаю», — сказал он. «Но если тебе понадобится помощь, знай, что я всегда помогу. И деньги — это не проблема, поняла?» Я кивнула, чувствуя, как щиплет в глазах и першит в горле. Его слова были такими искренними, и это трогало меня до глубины души. Я знала, что должна быть сильной, и что должна справиться с этим сама, но его поддержка давала мне силы. Мы стояли так еще несколько минут, просто обнимая друг друга. В этот момент я почувствовала, что не одна, что у меня есть кто-то, кто действительно заботится обо мне и готов помочь, несмотря ни на что. После завтрака Роман настоял на том, чтобы мы провели день вместе, отвлекаясь от всех проблем. Мы гуляли по городу, смеялись и наслаждались обществом друг друга. Я старалась не думать о долгах и проблемах, позволив себе просто быть счастливой в этот момент. Я сидела в машине, возвращаясь домой, и смотрела в окно, наблюдая за тем, как мимо проносятся пейзажи. Голова была полна мыслей о прошедших днях и о романе. Все, что произошло за эти 2 дня, казалось мне сном, слишком хорошим, чтобы быть правдой. В какой-то момент я решила проверить содержимое своей сумки, чтобы убедиться, что ничего не забыла. Внезапно мои пальцы наткнулись на толстую пачку денег, аккуратно завернутую в конверт. Я замерла, почувствовав, как сердце начинает биться быстрее. Это был Роман. Он все-таки положил деньги, несмотря на мой отказ. Я открыла конверт и увидела записку, написанную его почерком. На случай, если тебе понадобится помощь. Я здесь для тебя, Эр». Слезы подступили глазам, я была тронута до глубины души его заботой и вниманием. Этот жест показал мне, насколько сильно он обо мне заботится и хочет помочь, даже если я этого не прошу. Это было больше, чем просто помощь деньгами, это было проявление чего-то намного большего. «Рома, ты действительно особенный», — подумала я, чувствуя, как внутри разливается тепло. «Он был не просто любовником, а кем-то, кто готов поддержать меня в трудные времена. Эта мысль вызвала во мне бурю эмоций». Я начала размышлять о том, как эти два дня изменили мою жизнь и мои чувства. Встреча с Романом перевернула все с ног на голову. Я осознала, что влюбляюсь в него все сильнее, и это чувство было пугающим и восхитительным одновременно. Он показал мне, что значит быть любимой и желанной, что значит чувствовать себя живой. Эти два дня были полны страсти, радости и свободы. Я чувствовала, что могу быть собой рядом с ним, что могу открыться и не бояться быть уязвимой. Его прикосновения, его слова, его поддержка — все это дало мне силы и уверенность. Но теперь, возвращаясь домой, я понимала, что впереди меня ждет сложный выбор. Мне нужно было разобраться в своих чувствах и принять решение о том, что делать дальше. Моя семья, мои дети, Алексей — все это было важно для меня, и я не могла просто так оставить их. Однако я не могла игнорировать и свои чувства к Роману. Он стал для меня светом в темноте, спасением от одиночества и пустоты. Я не знала, что будет дальше, но знала одно — я не могу больше жить так, как раньше. С этими мыслями я вернулась домой, решив, что обязательно найду способ поблагодарить его. Роман стал для меня чем-то большим, чем просто любовником. Меня влекло к нему так сильно, что, казалось, ни о чем другом я даже думать не могла. И я вдруг поняла, что за эти два дня почти не думала о Лёше и даже о детях. Я не разговаривала с ними впервые.